отвечает. Мальчик, ты где? Она уже согласна, иди я к себе. В этой серой жизни полно тормозов. Мальчик, ты тупи, давай делай любовь. Ты видишь, она смотрит только на тебя. Уже пора прощаться, тебе было хорошо. Может быть, когда-нибудь встретимся еще. Надеюсь, понимаешь, мне не звонит. Я отправляюсь на поиски любви. Эй, ты,